Немецкая живопись XVII века. Территория Германии в XVII веке была по-прежнему раздроблена на отдельные королевства, герцогства и княжества. Бавария, Саксония, Франкония поддерживали тесные культурные связи с Италией. Здесь в этот период, включая первую половину XVI века, господствовал стиль барокко. В XVII веке жизнь Германии была потрясена событиями 30-летней войны. Религиозное противостояние католиков и протестантов затрудняло положение художников. Самые значительные немецкие живописцы Адам Эльсхеймер и Иоганн Лис 1597-1630 годы в это время работают за пределами Германии. Только после войны один из величайших немецких религиозных художников Иоганн Генрих Шонфельд годы жизни 1609-1683, проведший 15 лет в Италии, создал в Аугсбурге центр исторической, мифологической и религиозной живописи. Во второй половине века в различных землях Германии при поддержке местных сюзеренов были образованы академии по образцу академий в Риме и Париже. Иоахим фон Зандрарт, годы жизни 1606-1688, живописец и гравер, в 1675 году издал свою знаменитую книгу «Немецкая академия», переизданную в 1683 году с дополнениями под названием «Академия благороднейшего искусства живописи», ценнейший источник сведений по истории искусства. Адам Эльсхеймер, годы жизни 1578-1610, крупнейший немецкий художник XVII века. В его творчестве прослеживаются влияния как немецкого возрождения, так и маньеризма и барокко. Эльсхеймер родился во Франкфурте на Майне. В 1598 году он уехал в Венецию, а с 1600 года и до своей скоропостижной смерти жил в Риме. Его ночные пейзажи сильно повлияли на многих художников Голландии, Фландрии, Италии. Например, на ночные фантазии Сальватора Розы. Рубенс писал, узнав о смерти Эльсхеймера: «По моему мнению, ему не было равных в области маленьких фигур, пейзажа и во многом другом». Творчеством Эльсхеймера восхищались Клод Лорен, Рембрандт и другие художники. Наиболее выдающаяся работа художника — «Крещение Христа», 1599 год. Холст Масла, Лондон, Национальная галерея. Фигуры, выполненные сочными свободными мазками, изображены в сложных ракурсах. Все это влияние венецианской школы. Однако нежный по колориту пейзаж, где тщательно прорисованы детали, словно взят с ранних немецких полотен. Другая не менее выдающаяся работа художника — «Отдых святого семейства на пути в Египет», 1609 год. Холст, Масла, Мюнхен, Германия. Старая пинакотека. Многие библейские сюжеты Эльсхеймер разворачивал на фоне пейзажа. Игра света здесь используется для создания чудесных эффектов. В последний период своего творчества художник отказался от проработки деталей, добиваясь цельности впечатления.